Если так говорить, то даже я думаю, что это не любовь, а половое влечение. И это не брат, а извращенец. Но, Цукихитян, тебе не стоит демонстрировать глубину собственных предубеждений. Несомненно, прямо сейчас ты что-то не так поняла. Правда? Да, не пойми меня неправильно. Ради спора предположим, что чистое желание коснуться груди Хасан – это сексуальное влечение. Назовем это чистым сексуальным влечением. И если так смотреть на вещи, то я согласен признать, что в вопросе есть и такая сторона. Я позволю тебе, как сестре, сохранить лицо. Однако, Цукихитян, подумай. Я остановился на мгновение. И потом сказал слова, в которые я готовился вложить силу. Без сексуального влечения не было бы любви. Просто заткнись. А, прости, ошибочка. Просто умри. Не пытайся выдать бред за мудрость. Сказала Цукихи, щелкая языком. Она вовсе не изысканная. И это член чайного клуба. Я не умру. Прости, но твой брат бессмертен. Если ты бессмертен, то и я бессмертна. Боже мой! Сказала она. Ох, боже мой! Сказала она. Без дальнейших колебаний Цукихи, не вставая, приблизилась ко мне. Правильнее будет сказать, что она подползла ко мне. Что такое? Я хочу тебя проверить. Проверить меня? Ты смеешь проверять своего брата? Ага, я собираюсь проверить своего брата. Когда наши колени почти столкнулись, Цукихи остановилась, а потом выпятила грудь. Коснись её! Я коснулся её. Без единого слова, без всякого выражения. Я мгновенно дотронулся до них. А-а-а! Будто удивившись моей скорости, сравнимой со скоростью света, Цукихи вскрикнула и упала назад. Но поскольку она упала так, что ударилась бы головой о спинку кровати, я сжал руки и удержал её. Вот так. Другими словами, я крепко сжал её грудь. Не дотронулся, ухватил. Больно! Вот же неблагодарная. Я едва спас её от шишки на голове. Меня спасителем можно назвать, а она с ужасающей силой ударила меня головой. Наши лбы столкнулись. Из глаз полетели искры. И всё же я не отпустил её грудь. Её грудь была спасительной ниточкой, не давшей мне самому упасть. «Я сказала больно! Отпусти меня! Ты меня не отпустишь?» «Что?» «А, старик, заставивший вишню расцвести, рассыпав прах мёртвой собаки!» «Ты меня не отпустишь» звучит как «Ханасанка», что созвучно с названием японской истории, которую назвал Арараги. «Если тебе хватает наглости каламбурить так, что это похоже на обвинение, то немедленно убери от меня свои лапы!» «Убери от меня лапы в общепринятом смысле?» «Здравый смысл от тебя и руки, и всё остальное уже убрал!» «В самом буквальном смысле!» «Не надо было обращаться ко мне, Омае!» «Омае. Несколько грубая форма местоимения «ты», несвойственная девушкам». Я вернул себя в вертикальное положение и убрал пальцы, хватавшиеся за выступы на её теле. «Что за брат? Что за брат? Что за брат? Застоявшийся брат?» Звучит как «Донна не на нё, донна не на нё, донна не на нё». «Я донда не на нё?» «А, блин, у меня язык заплёлся». Цукихитяна обиделась. «А она довольно милая». «Ты даже не колебался. Как только я приказала тебе, ты рефлекторно, даже не думая, помацал мою грудь». «Как грубо». «Брат не мацает грудь сестры?» «Ты только что от души её помацал!» «Ты не права. Наоборот. Это твоя грудь помацала мою ладонь!» «Что это за отвратительная чушь?» «Касаешься рук брата грудью. Ну и извращенка же ты, сестра!» «Как ни выворачивай, суть не меняется!» «Мацать ладони грудью». Цукихи подержалась за лицо. Теперь я заметил, что в результате нашей потасовки и я, и Цукихи уже не сидели как раньше. Равновесие нарушилось. «Ох, блин, брат, ты слишком много касаешься груди сестры». «Да что с тобой? Почему ты злишься? Ты сама приказала мне коснуться их. Ты искусила меня, так сказать?» «Искушение». «Кстати, если ты запишешь искушение и нюанс через канзи, они будут выглядеть одинаково». «Хорошее наблюдение, но не пытайся увести тему в сторону. Ты очень ошибаешься, если думаешь, что я просто пойду рыдать в подушку». «Я пожалуюсь карантян!» «Пожалуйста, не надо. Я не смогу вернуться в обычную форму». «Она не будет сдерживаться». Карен жутко злится, если кто-то обижает Цукихи. «Разве ты хочешь, чтобы Карантян сбила костяшки?» «Почему ты говоришь такую некрутую вещь таким величественным голосом?» Спросила Цукихи, уставившись на меня. Глазами убийцы. «Нет ничего страшного в том, что ты не сможешь вернуться в обычную форму. Завтра утром я снова приду будить тебя ломом». «Бесполезно. Прости, но смертоносное оружие на мне не сработает». Я издевательски засмеялся над угрозой Цукихи. «Я вымышленный подросток. Меня защищают правила». «И что?» «Ладно, я не чувствую, что должен чего-то стыдиться, но я боюсь взаимонепонимания. И еще больше, чем взаимонепонимания, я боюсь Карен». «Ладно, не меняя тему, вспомним еще раз. Ты меня искусила словами «коснись ее». «В первую очередь я злюсь, потому что твоя имитация на меня ни разу не похожа». Арараги Цукихи ушла в режим истерички. «Какая истерическая история». Слово «истерика» в японском языке заимствовано из немецкого «history», что весьма напоминает «мистери». Я потерпел неудачу, но мы еще не дошли до кульминации. Я бы хотел двинуться дальше, но голова не меняется. Голос больше похож на голос Игути Юки, чем на мой. Сэйо Цукихи. Не бросайся именами. Я не искушала своего брата. Искушала. Ты выпятила грудь. И сказала «коснись ее по зязе». «Не выставляй меня безмозглым унылым говном! Я не хочу быть таким персонажем! Прекрати, есть люди, которые начнут читать с этой книги!» «Вот уж не знал. Если такие люди существуют, мне стоит начать беспокоиться о том, какое я впечатление на них произвожу. Я думал, что после 5 книг нахожусь в безопасной зоне для шуток. Я рассчитывал, что после того, как все мои хорошие стороны стали известны, такое возмутительное поведение находится в пределах нормы. Даже в туманности М78. Отсылка к Ультраман. Есть читатели, так что тебе стоит вести себя аккуратнее, брат. Ты права. Проблема вышла на галактический уровень. Можно сказать, мир на Земле зависит от меня. Эй, брат, а ты схватишь за грудь всех, кто тебя попросит об этом? Ой-ой, ты считаешь меня настолько беспринципным? «Я оскорблен. Боже мой!» – добавил я. «Неважно, как меня будут упрашивать. Я буду трогать только твою грудь и грудь Хасан». «Я такое же исключение, как и Хасан?» «Нет, и даже грудь Карантян». «Ты хочешь вонзить свои ядовитые клыки в Карантян, а? Минутку. А можем ли мы назвать такого человека братом?» «Ты меня неправильно поняла. Именно потому, что я твой брат». Я объяснил наиболее доступным образом моей тормозной сестре. «Забудем пока о Хасан. В твоем случае это потому, что я твой брат». Что это значит?» «Для брата грудь сестры не грудь». «Другими словами, неважно, сколько он хватает ее за грудь. Это не считается хватанием за грудь. Не считается. Другими словами, я могу мацать их столько, сколько захочу». «После такого заявления я должна задаться вопросом не о том, называть ли тебя братом. Я не уверена, что ты вообще человек. В твоей логике появляются дыры еще до того, как ты вывернешь ее», — сказала Цукихи, повесив голову. Похоже, она не смогла понять. Печально. Возможно, люди так никогда и не смогут понять друг друга. Даже в современном мире, где средства связи так эволюционировали, не было ничего, что может достучаться до людских сердец, и люди продолжают не верить друг другу. Однако Цукихи не обескуражила моя социальная сатира в описательной части. Она внезапно подняла голову. Ее глаза еще не были мертвы. Похоже, она все еще хотела возражать. Она упряма. Почему бы ей не умереть? Даже если принять, что твоя грудь – это сущность, которой нельзя касаться, если ее владелец, то есть ты, даешь мне разрешение, меня не в чем обвинить. Прежде чем Цукихи приказала мне заткнуться, я сделал первый ход. Именно Цукихи первая заговорила об этом. В любом случае, так все началось. Вовсе нет. Однако Цукихи сдаваться не собиралась. Вовсе нет, вовсе нет. А теперь я в роли Цундере. Цундере? Когда она успела? Даже если не учитывать Мариллу, я весьма хорошо знаком с Цундере. Но я думал, в словах Цукихи не было и намека на этот типаж. Намек был в вывернутом выражении. Я не подчиняюсь правилам. Подчиняешься правилам. Установленным. Говорю тебе, это опасно. Последнее время правила стали строже, так что давай сделаем что-нибудь эротичное в пределах правил. Другими словами, я цундере наоборот. Цундере наоборот? Что это такое? Другими словами, обычно я в дыре-режиме, и ты можешь ко мне подойти, и я не буду возражать против физического контакта. Например, если ты положишь руку мне на плечо и приблизишь свое лицо. Но в тот момент, когда ты подумаешь да ладно, я ей нравлюсь», и признаешься, я переключусь в цун-режим и холодно отброшу тебе фразы в духе «О нет, я не это имела в виду, пожалуйста, прекрати. Ты что-то не так понял, так что не забывайся». «Нет-нет, это не цундере и не цундере наоборот. Разве это не обычная девушка, которую можно встретить довольно часто?» Другими словами, будучи цундере наоборот, я могу сказать что-то вроде «потрогай ее в шутку». Но если ты это сделаешь, я разозлюсь. Ты всерьез меня воспринял? Ты что, дурак? Кошмар какой! Цундере наоборот очень страшные. Не знаю, как с ними сближаться. Так вот, что ты хотела на самом деле. Какого продолжения беседы ты ожидала, вот так демонстрируя свою грудь передо мной? Ну, я отчасти шутила. Я же сказала, это была проверка. У меня, как у штабного офицера огненных сестер, был план. Если бы я выставила грудь, а мой брат меланхолично сказал «Вообще-то меня не интересует твоя грудь», доказав верность моей теории, я бы ответила «Потому что это грудь твоей сестры?» И в этот момент я начала бы розыгрыш. «А, так вот чего ты хотела». А ты ответил великолепным ударом на вылет. «В самом деле», говорит Цукихи, надувая щеки. Похоже, с чувством расстояния между братом и сестрой что-то было не так. Однако я должен сказать, что столь нормальное развитие было бы слишком предсказуемым. А вот то, что я схватил сестру за грудь, немного забавней. Эх, ладно, ты прав. Я прощу тебя. Меня простили. Возможно, это из-за ее невероятной объединяющей способности или популярности как лидера, но ее терпимость заставляла меня беспокоиться.